Упражнение 15. Триггеры. Постоянно держите рядом с собой листок и ручку. Можно небольшой блокнот или файл в телефоне. Каждый раз, когда вы обнаруживаете себя со смартфоном в руке или в соцсетях на рабочем месте, спросите себя, а что было за секунду до этого? Тяжелое нудное задание, и вы решили развлечься просмотром ленты? Взяли телефон, потому что вам нечего почитать в туалете? Записывайте на листке эти события, а также эмоции, которые вы испытываете. Основное правило записей – вам должно быть удобно. Не нужно идеальных записок. Вполне достаточно, если это будет стопка черновиков, криво-косо исписанных отдельными словами и фразами типа «скучная задача», «позвонили, взял, отвлекся», «решил отдохнуть после сложного дня». Некоторые вещи будут встречаться по нескольку раз. Например, вы только за сегодня отвлеклись 4 раза по одной и той же причине. Тогда можно записать их еще раз или ставить рядом пометки типа +1. Пока не делайте с записями ничего, просто пишите. Выполнять упражнение в идеале нужно несколько дней. И чем больше вы соберете материала, тем больше информации у вас будет для борьбы с вредной привычкой. 5. Почему? Следующее упражнение поможет разобраться с глубокими причинами, которые лежат в основе триггеров. Вероятно, вы уже знакомы с методикой 5 «почему». Она заключается в том, что на любой вопрос или проблему нужно спросить себя «почему», затем еще раз на получившийся ответ и так далее. Покажу на примере еды. Почему я толстею? Потому что ем на ночь. А почему я ем на ночь? Потому что я очень устаю днем, и для меня это способ отдохнуть. А почему ты устаешь днем? Потому что я работаю на нелюбимой работе. Продолжать можно бесконечно, но в какой-то момент, как правило, после 3-5 почемучек, вы наткнетесь на очень болезненную для вас проблему, которую пока не знаете, как решить. Или наоборот, на очень неожиданное обоснование вашей вредной привычки, о котором вы раньше не задумывались. Если ответы заходят в тупик, можно попробовать то же самое, но задавать вопросы «зачем» или «какую пользу мне это приносит?». Насчет пользы многие удивляются, но в этом есть смысл. Каждую вредную привычку мы заводим не просто так, а чтобы избавиться от проблемы. Не то чтобы способ оптимальный, но так уж мы устроены. Например, какую пользу приносит мне нелюбимая работа? Ответ – чувство безопасности.